Часть третья. Показ. 15. Если задуматься, это удивительно. Кино обладает своим собственным языком, словарем, визуального повествования. И такие люди, как миссис Уиткомп и ее современники, создали этот язык за невероятно короткий срок. Все, что было потом, лишь совершенствование, разработка технической стороны. Жорж Мельес заложил основу для всех спецэффектов, которые кинематограф использует сегодня. Мне бы хотелось, чтобы в реальной жизни тоже можно было использовать эффекты, особенно когда все усложняется, начинает бешено ускоряться, как это бывает, как это было. Радужные оболочки, затмения, все расплывается, растворяется, стирается, и экран внезапно становится черным. Да. Если бы жизнь походила на кино, то эта глава началась бы именно так. Черный экран, а потом титры. 24 года спустя. Я прихожу в себя, снова в больнице. Горит яркий свет. Я чувствую кожей его теплое прикосновение. В голове у меня какое-то красное марево, но я не вижу света, потому что я ничего не вижу. Я ослепла. Кто-то сидит у моей кровати, нежно держа меня за руку. Я хочу верить, что это мама. Очень хочу. Но с самого первого мгновения я знаю, что это не она. Чьё-то дыхание около моего уха. Кто-то наклонился ко мне. Я слышу голос. Так хорошо мне знакомый. Он звучит в гулкой пустоте моей головы. «Сестра, я старалась. Я делала все, что могла. Но ты не слушала меня, и теперь ты здесь. Теперь мы обе здесь». В темноте. Если бы моя жизнь была фильмом, это был бы самый подходящий момент. Пространство между кадрами, мелькающими слишком быстро, чтобы их рассмотреть, создавая иллюзию движения вперед, в то время как движение идет по замкнутому кругу, к изначально предопределенному концу. Для того, чтобы закричать во весь голос. Снова черный экран, перемотка назад, перезапуск и опять титры. 24 часа назад. Через несколько секунд после того, как Софи предложила мне посмотреть новости, мы с Саймоном, убедив сотрудника справочного стола переключить канал, уже стояли перед одним из телевизоров в комнате ожидания. Я не сводила глаз с экрана, сжимая в руке телефон, по громкой связи обсуждая увиденное с Софи. Саймон тем временем шарил в интернете, открывая на планшете один сайт за другим. Мама маячила за нашими спинами, несомненно, обиженная моей предшествующей вспышкой, но до крайности заинтригованная нашим внезапным возвращением. «Что случилось?» — спросила она, увидев выражение моего лица. «Не знаю», — бросила я и поспешно добавила. «Пока не знаю». Вскоре мы знали все. Средства масс-медиа предлагали практически одинаковые версии произошедшего. Ничего хорошего. Все это очень, очень плохо. «Да, повсюду все примерно то же самое», — сообщил Саймон. Я кивнула, не отрывая глаз от лица диктора на экране. Он повторял сообщение, которое я впервые услышала 15 минут назад. Хотя расследование еще не завершено, представители пожарного департамента Торонто считают, что пожар вспыхнул примерно в 3 часа утра. К 3:25 все помещения Национального киноархива были охвачены огнем. Хотя пожарные прибыли на место через несколько минут, потушить пожар удалось лишь к 6 утра. По всей вероятности, он начался во время показа фильма, снятого на пленке, покрытой эмульсией нитрата серебра. Как выяснилось, в киноархиве осуществляется программа по восстановлению подобных фильмов. Эта пленка чрезвычайно легко воспламеняется, особенно когда в так называемом уксусном состоянии, то есть в стадии разложения. В этой стадии пленка способна самовоспламеняться при попытке ее воспроизвести или скопировать. 3:00 вертелось у меня в голове. Примерно в это время я проснулась. Через несколько минут выяснилось, что Кларк заболел. Да, как раз в это время его вырвало чем-то, удивительно похожим на землю из сада миссис Уиткомп, и мы помчались в больницу. «Вы понимаете, что это означает, мисс Кернс?» — раздался в трубке голос Софи. Это означало, что все пошло прахом. Все фильмы миссис Уиткомп были уничтожены огнем. превратились в клубы ядовитого токсичного дыма, словно их и их создательниц никогда не было на свете. Как такое могло произойти? Вероятно, какому-то долбанному идиоту пришло в голову открыть ящик, запустить кота Шрёдингера в проектор, чтобы своими глазами увидеть, жив он, мертв или каким-то непостижимым образом жив и мертв одновременно. «Зачем вообще понадобилось крутить эти фильмы?» — спросила я. По словам Яна, они все уже оцифрованы, причем половину этой работы проделал наш приятель в Роб Барни. Не было никакой необходимости их трогать. «Может, речь идет о каких-то других старых фильмах, совершенно не связанных с нашим проектом?» — предположила Софи. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, но тут меня пронзила тревожная мысль. «Подождите, а эти цифровые копии, где они хранятся? Они ведь не пострадали во время пожара?» В трубке повисла пауза, подтверждающая самые худшие мои опасения. «Ну...» — протянула Софи. «Не томите». Хотя я не могла ее видеть, не сомневаюсь. В этот момент она растерянно пожала плечами. Ян хранил все эти копии на главном сервере, в одном из офисов киноархива. Он сообщил мне об этом, когда мы встречались вскоре после вашего... того, что с вами случилось. Когда я спросила о резервном копировании, он сказал, что это самый безопасный вариант. Вот как. По-моему, держать резервные копии в другом месте было бы куда разумнее. Я, конечно, не специалист по части архивного дела, но ведь дураку ясно, что... Полагаю, тут сыграли свою роль материальные соображения. Заметила Софи. Я издала нечто вроде сдавленного стона, и она торопливо добавила. Честно сказать, я не знаю, но догадываюсь. Они и думать не думали, что подобное может случиться. Я кивнула, и только тогда заметила, что давно уже потираю пальцами свободной руки область между бровями. Так давно, что почти расцарапала кожу. «Нам нужно срочно связаться с Яном», — выдавила я из себя после секундной паузы. «Презентацию придется устроить где-нибудь в другом месте. Может, в студии Малин». «Да, по-моему, это неплохая идея. Надо все хорошенько обдумать и решить, как нам теперь действовать и...» «Мисс Кернс, послушайте», — осторожно перебила мое бормотание Софи. «Выслушайте меня, прошу вас». Сделав усилие, я прервала собственный словесный поток. «Да, говорите». Саймон и мама, замерев, не сводили с меня глаз. На лицах у обоих застыло одинаковое выражение тревоги. Софи, возможно, тоже тревожилась за меня, поэтому медлила, давая мне возможность перевести дух. Наконец она вздохнула и произнесла. «Когда пожар начался, Ян был там, Луис, в здании киноархива. И он мертв». «Мне так жаль, Луис», — сказала мама, и я молча кивнула. Учитывая, что всего четверть часа назад я вела себя как последняя сволочь, с маминой стороны было очень трогательно выразить мне сочувствие, но я была так потрясена, что впала в прострацию. Слишком много кульминационных точек, и одному богу известно, сколько еще впереди. Шок в духе голливудских фильмов с их резкими сюжетными поворотами и бесконечными автокатастрофами. Как третья часть какого-нибудь фильма Майкла Бэя. «Спасибо», — кивнула я, чувствуя, что все у меня внутри одеревенело. Если помните, в то время я еще ничего не знала о предыдущем бойфренде в Роба Барни, парне, с которым он встречался до Леонардо Уорсейма. Том самом парне, который утверждал, что в Роб практически сжег целый квартал на западной Квин-стрит с одной единственной целью — вынудить его уехать из Торонто. В том самом парне, который прозрачно намекнул, если в Роба припереть к стенке, а иногда и без этого, он ни перед чем не остановится. Поджог, несомненно, входил в число способов, при помощи которых он добивался желаемого, но далеко не исчерпывал его арсенала. Я продолжала таращиться на экран, где вновь и вновь показывали кадры с места происшествия. Здание, сначала охваченное пламенем, затем обугленное, дымящееся, залитое водой, в конце концов превратившейся в подобие выдолбленной тыквы из расплавленного стекла и покорёженного огнем металла. Глядя на эти кадры, я представляла себе те, что по телевизору не показывали. Обгорелый труп Яна Матеуса под простынёй или в черном пластиковом мешке. Дело жизни миссис Уиткомп, превратившееся в пепел. $12,000 гранта, из которых я уже потратила не менее пяти на исследования, предмет которых стал ныне куда более призрачным, чем прежде. Чёрт побери, если правительство, проведя расследование, решит потребовать деньги назад, взять их мне совершенно неоткуда. И так далее, и так далее. 2 недели назад передо мной открывалось столько возможностей, что голова шла кругом. По телефону мы с Вробом мерились пиписьками, и мне удалось нанести ему сокрушительный удар своим метафорическим членом и убежать хохоча. Конечно, через несколько дней мне пришлось корчиться в судорогах на полу теплицы, ощущая, как мозг шипит и плавится под раскаленным взглядом госпожи Полудня. Но, подобно бедному Арту Уиткомбу, тогда я еще не понимала, что к чему. Ни одна из многочисленных странностей, с которыми я сталкивалась до сих пор, не отменяла состояние восторга, почти экстатического воодушевления, охватившего меня, едва я прикоснулась к этой теме. Да, я испытывала небывалый подъем духа до того самого момента, когда мне пришлось осознать, что, приняв безрассудное и самоуверенное решение вытащить на свет Божий давно забытое творение бывшей Гизеллы Вробль, я подвергла риску не только себя. Если бы платить пришлось только мне, я смирилась бы с этим безропотно, ибо в глубине души ожидала, что платить рано или поздно придется. Сознавала, что не заслуживаю лучшей участи и, вероятно, заслуживаю даже худшей. «Когда ты поняла, что ненавидишь себя, Луис?» Я задавала себе этот вопрос снова и снова. Учитывая произошедшие события, точнее будет спросить, «Когда ты поняла, что любить тебя не может никто, даже ты сама? Почему, черт возьми, человек не может быть другом себе самому?» «Дело рук Вроба», — думала я, глядя на дымящийся остов здания. Но причина того, что он решился на преступление — я. Да, я, как не ужасно это признать. Я, пнувшая его, когда он упал, и посмеявшаяся над ним. После этого он решил одержать победу любым способом. В итоге это означает, что случившаяся катастрофа — моя вина. По крайней мере, в значительной степени. Хотя я ничего не поджигала. «Как ты думаешь, это сделал Вроб Барни?» — спросил стоявший рядом Саймон, словно прочитав мои мысли. «Нет», — ответила я только для того, чтобы услышать это самой. «Если искать виноватого, то это я». Конечно, Саймон ждал объяснений, но времени давать их не было. Приехали его родители, и мы немедленно переключились в режим встречи и приветствий. Мама Саймона обняла меня, пока папа Саймона поглаживал ее по спине. Глаза наши встретились, и взгляд его был полон такого сочувствия, что мне захотелось плакать. Саймон рассказал то немногое, что нам было известно о внезапной болезни Кларка. После этого моя мама взяла нить беседы в свои руки, позволив нам отступить на задний план и вернуться к прерванному разговору. «Послушай, солнышко», — произнес Саймон так тихо, что никто, кроме меня, не мог разобрать его слов. «Я понимаю, день выдался во всех отношениях тяжелый. Наверное, под воздействием стресса ты решила взвалить на себя ответственность за все проблемы и неурядицы, которые случаются в этом мире. Но, учитывая, что я тоже не возлежу на ложе из роз, мне бы хотелось узнать, что ты имеешь в виду». Я вперила в него долгий взгляд, чувствуя, что необходимость пускаться в объяснение приводит меня в отчаяние. Тем не менее, собравшись силами, я кивнула и выдавила из себя. «Ты прав, пора поговорить на чистоту». Саймон растерянно моргнул, возможно, удивленный тем, что я так легко согласилась. Он кивнул головой в сторону семейной группы. «Пойду скажу им, что нам с тобой нужно какое-то время побыть наедине, а ты пока сходи в туалет, умойся и все такое. После встретимся в кафе. Можем в здешнем Старбаксе, можем в Тиме, поблизости на углу». «Лучше в Тиме. Если уж я решил рассказать тебе все, надо отойти от родителей на безопасную дистанцию». «Договорились», — кивнул Саймон и добавил, пристально взглянув на меня. «Ты действительно решила рассказать мне все? По крайней мере, я готова попробовать». «Уже хорошо». Разумеется, у меня были с собой материалы, предназначенные для презентации, которые не суждено было состояться никогда. Письма и дневники мистера и миссис Уиткомб, которые я собиралась представить Яну вместе с кадрами, отснятыми Софи. Когда мы с Саймоном устроились за столиком, я извлекла бумаги из рюкзака и разложила перед ним. Вводный рассказ занял около 20 минут, и к тому времени, когда к нам присоединилась София, которой я послала сообщение из больничного туалета, мой муж, бедный Саймон, как вне всякого сомнения выразилась бы покойная Айрис Данлоп У, выглядел, мягко говоря, ошеломленным. «Это не может быть правдой», — пытался возразить он. В ответ я лишь мрачно улыбнулась и сказала. «Знал бы ты, сколько раз я пыталась убедить в этом себя». Саймон открыл рот, готовясь снова возразить, но тут его телефон запикал, извещая о новом сообщении. Пока он читал, мы с Софией обменялись понимающими взглядами. Она вскинула бровь, сочувственно и насмешливо, одновременно. Мы обе уже успели привыкнуть ко всей этой жути. По крайней мере, начали привыкать, и в этом тоже было что-то пугающее. «Кто это?» — спросила я, когда Саймон вновь поднял взгляд. Лицо его побледнело, как бумага. Взгляд стал еще более ошеломленным, чем прежде. «Мама. Ли, я имею в виду. Твоя мама. Говорит, у доктора есть новости. Они уже сделали анализы». «Прекрасно. И что же? Помнишь, как его рвало? Говорят, в рвоте обнаружена земля и, похоже, какая-то луковица, возможно, цветка. Все это может быть ядовитым». «Земля? То есть почва?» Он молча кивнул. «Саймон, но это полная ерунда. Кларк никогда не тащит в рот всякую дрянь. Другие дети постоянно этим занимаются, я знаю, но его трудно заставить съесть даже что-нибудь вкусное». «Я в курсе». «Да еще какая-то цветочная луковица. Откуда она взялась? Где он ее нашел в нашей квартире? К тому же посреди ночи». «Понятия не имею, Луис. Вряд ли ему принес эту чертову луковицу призрак миссис Уиткамп или какая-то долбанная языческая богиня. Провались она пропадом». «Госпожа Полудня», — подсказала Софи. Я бросила на нее предостерегающий взгляд, призывая к молчанию, но было уже поздно. Саймон взорвался. «Черт, подбери! По-моему, ей больше подходит имя лорд Волан-де-Морт». Рявкнул он так громко, что люди, сидевшие за соседними столиками, оглянулись на нас с откровенным любопытством. Заметив это, Саймон взял себя в руки и стал говорить тише. «Очнись, Луис, неужели ты думаешь, что у тебя полопались сосуды в глазах, потому что какая-то госпожа Полудня коснулась тебя во сне? Неужели ты думаешь, что потеряла сознание, увидев то, что тебе не следовало видеть, загадочную сущность, не запечатлевшуюся на пленке?» «Не запечатлевшуюся в тот раз», — кивнула я. «Снимок на планшете Кларка. Там она вполне различима, по крайней мере, для меня. И для вас с мамой тоже, судя по вашей реакции». «Это всего лишь оптическая иллюзия, Луис. Искажение света или что-то в этом роде. Сама знаешь, Кларк вертит планшет по-всякому. Световое пятно на фотографии связалось с историей, которую ты постоянно держишь в голове. Вот и все. Игра воображения и ничего больше». «Ты думаешь, я бы не хотела с тобой согласиться? Но как ты объяснишь то, что случилось с Кларком? Желудок, наполненный землей и клубнями. Увы, блевотину на нашей кровати и на полу никак не назовешь оптической иллюзией». «Не назовешь, но от этого то, что ты напридумывала, не становится правдой, потому что это невозможно». «Ты в этом уверен?» Саймон сердито выдохнул. «Нет, Луис, я уже ни в чем не уверен, но этого просто не может быть, потому что иначе...» Он осекся, вытер испарину со лба и заговорил снова. «Послушай, бог-свидетель, я не отрицаю существование сверхъестественного. Более того, я верю, что подобные явления возможны в этом мире. Но даже у сверхъестественного есть свои правила. Возьмем, к примеру, одержимость демоном. Она неизбежно проходит через определенные стадии. Демон входит в человеческую душу, овладевает ею, разрушает личность и так далее. Но то, о чем ты рассказываешь, абсолютно лишено какого-либо смысла и логики. Сплошные противоречия и парадоксы. Может, магия именно такая? Овеществленная метафора? Только магии нам и не хватало. Ты заехала, черт знает куда. Хорошо. А как бы ты это назвал? Прости, не могу подобрать название. Понимаю только, что ты попала в тяжелую ситуацию. Еще не оправилась после приступа. Страшно переутомилась. Расстроена болезнью Кларка, крушением своего проекта и гибелью своего хорошего знакомого, на которого ты, как я понимаю, возлагала немало надежд. В общем, целый клубок психологических травм. Но ты, по своему обыкновению, пытаешься все держать под контролем. Найти причину происходящего, проблему которую следует решить, опасность, которой нужно избегать, и при этом доводишь себя... до сумасшествия? С готовностью подсказала я. Саймон с укором посмотрел на меня, затем отвел взгляд, явно не зная, что возразить. Софи наблюдала за нами, не произнося ни слова. «Я этого не говорил», — в конце концов выдавил из себя Саймон. Но ты считаешь, что все это — пустые выдумки. «Мисс Кернс, этого он тоже не говорил», — подала голос Софи. Повисло молчание. Я смотрела на собственные руки, сложенные на коленях, и думала о странном факте, которого прежде не замечала. Пальцы Кларка имеют в точности такую же форму, как мои. «Интересно», — пронеслось у меня в голове, «будет ли он в моем возрасте страдать от артрита, если только он доживет до моего возраста? Что касается ног, он ухитрился одновременно унаследовать длинный второй палец Саймона и мой собственный изогнутый четвертый, почти лежащий на третьем. У мамы, кстати, точно такой же, а сама она получила этот кривой палец в наследство от своего отца. Генетика — до крайности удивительная штука». «Хорошо, допустим, в этой истории есть какая-то доля правды», — прервал молчание Саймон. «Допустим. Все равно я не вижу никакой логики. Предположим, я верю, что эта твоя миссис Уиткомп еще ребенком встретилась с госпожой Полудня, или как ее там. Та ее избрала, коснулась, в общем, наделила даром. Все, что делала ты, смотрела ее фильмы и пыталась подробнее узнать обстоятельства ее жизни. Софи, которая сидит с тобой рядом, занималась тем же самым. Скажите честно, миссис Хьюсон, вы видели ангелов? Слышали голоса призраков? Надеюсь, вас не рвало какими-то загадочными клубнями?» «Нет», — признала Софи. «Что и требовалось доказать. Может, над этими несчастными фильмами все же не тяготеет никакого проклятия?» «Зачем тогда миссис Уиткомп выбросила их в адскую яму?» — спросила я. «Наверное, они ей не нравились», — пожал плечами Саймон. «Получились не такими, как она задумала. По-моему, это достаточно веская причина, чтобы от них избавиться». «Да, конечно. А потом совершенно случайно вышло так, что из ямы выросло дерево, и благодаря этому заблудившийся путник, оказавшийся Яном Матеусом, наткнулся на тайник». «Что ж, ничего невероятного в этом нет, в отличие от большинства других событий, о которых ты мне рассказала». «Господи Иисусе, Саймон Барлингейм, не знала, что ты такой упрямый осел», — выдохнула я. Губы Саймона тронула едва заметная улыбка. «Могу вернуть тебе этот комплимент». «Не знаю, куда бы завел нас этот разговор. На нашу удачу, а удача, как известно, понятие относительное, зазвонил мой телефон». Прочистив горло, я нажала кнопку приема. «Слушаю». «Привет, Луис!» — раздался в трубке ликующий голос, который я знала слишком хорошо. Голос в Роба Барни. «Мне казалось, я заблокировала твой номер». «Мой старый номер? Да, это одноразовый, у меня их целая куча». «Как у настоящего гангстера. Что тебе нужно, в Роб?» Стоило мне произнести это имя, брови Саймона удивленно взлетели вверх, а на лице Софи мелькнуло потрясенное выражение. Я включила громкую связь. В Роб наверняка догадался об этом, но, похоже, ему было ровным счетом наплевать. Подобная самоуверенность и не предвещала ничего хорошего. «Я бы хотел с тобой встретиться наедине и кое-что обсудить». Вроб был настолько доволен собой, что голос его звучал почти благожелательно. «Теперь, когда я знаю, на что ты способна, а ты знаешь, хотя и не до конца, на что способен я, нет никаких причин, которые мешали бы нам сотрудничать. Я хочу сказать, ты проделала огромную работу, и надо быть полным идиотом, чтобы отстранить тебя полностью». «Отстранить от чего?» Вроб испустил театральный вздох. «От работы над проектом, конечно. Все, что я хотел. Добиться, так сказать, признания своих заслуг. Теперь, когда дело улажено, нет смысла быть мстительным. Я готов забыть старые обиды и надеюсь, ты готова сделать это тоже. Так или иначе, это единственный способ двигаться вперед». Наглость его была столь откровенной, что я невольно закатила глаза. «Послушай, Вроб, я никак не возьму в толк, о чем ты говоришь? Да, конечно, пожар в архиве и гибель Яна — это серьезный удар, но материал, который мы собрали... К счастью, цел и невредим, и ты представить себе не можешь. Тут я осеклась, потому что, взглянув на Софи, увидела в ее глазах выражение, означавшее «О, черт!». Отчаянно мотая головой, она вытащила из рюкзака ноутбук и открыла его. «Подожди минуту», — бросила я в трубку. Софи меж тем достала DVD, с которым они с Малин работали вчера и, вставив его в ноутбук, дожидалась, пока активируется программа воспроизведения аудиофайлов. Многозначительно посмотрев на меня, она нажала play. Я наклонилась вперед, чтобы лучше видеть. Саймон, охваченный невольным любопытством, заглядывал мне через плечо. Поначалу мы видели лишь синий экран. Затем появились какие-то неясные изображения, расплывчатые, дрожащие и бледные, они распадались на клочья тумана и вновь сменялись синевой. Время от времени мне удавалось различить искаженные образы, которые казались знакомыми. Лицо Софи, контуры уксусного дома, страница рукописи миссис Уиткомп, растянутая, как макаронина, колеблющееся облако, которое, возможно, было картиной, запечатлевшей госпожу полудня. Внезапно экран залила чернота, на которой возникли три слова, написанные крупным белым шрифтом. «Напиши мне, Вроб». «Сволочь!» — вырвалось у Софи. Плечи ее бессильно опустились. Саймон отвернулся, прикрыв глаза рукой, и пробормотал себе под нос какое-то ругательство. Я, словно окаменев, продолжала пялиться на погасший экран. «Как тебе это удалось?» — выдохнула я в трубку, обретя, наконец, дар речи. «Так же, как всегда, Луис, деньги, как известно, решают все». Вроб откровенно хвастался, и это было отвратительно, хотя, честно говоря, он имел на это право. Как бы то ни было, он победил. Почти год спустя, следующим летом, если быть точной, Софи, давно уже оставившая безуспешные попытки связаться с Малин по телефону, электронной почте или любым другим способом, случайно столкнется с ней на Йонг-стрит возле торгового центра Итон. Малин, захваченная врасплох, признает, что когда тем вечером она покинула студию, ее поджидал на улице Вроб, буквально размахивающий своим кошельком. Плата, полученная за то, что она передала ему наши файлы и испортила DVD, была так высока, что Малин смогла наконец переехать в Лос-Анджелес, о чем давно мечтала. Ни лгать, ни тем более извиняться она не видела ни малейшего смысла. Откровенно говоря, она не ожидала, что встретит кого-нибудь из нас вновь. «Кстати, к тому, что случилось с Яном, я не имею ни малейшего отношения», — произнес Вроб, выдержав паузу. «Чертовски обидно, Луис, что ты могла обвинить меня в подобном злодействе. Ты же знаешь, у нас с Яном... Между нами что-то было. Я буду скучать каждый день, но я понимаю, почему у тебя возникли такие подозрения. Ты вообще оказалась не слишком доверчивым человеком». «Да, тебе я не доверяю, это точно. И согласись, у меня есть на то веские основания». «Ладно, не будем ссориться. Надеюсь, сейчас все наши трения позади. Кстати, одно из многочисленных преимуществ работы со мной состоит в том, что бюджет у меня куда больше, чем у Национального киноархива. А правил о том, как следует тратить деньги, меньше раза в два, а то и в четыре». «Значит, ты предлагаешь работать с тобой», — пробормотала я. «Именно так». Он вновь выдержал эффектную паузу и добавил. «Уверяю тебя, будет супер. Для меня, во всяком случае». Неожиданно Саймон выхватил у меня телефон. «Это Саймон Барлингейм, мистер Барни», — процедил он. «Муж Луис». Вроб что-то ответил тонким, насмешливым голосом. Я не могла разобрать слов, но было ясно, что он издевается. Лицо Саймона пошло красными пятнами. «Да, видя, как вы гордитесь собой, уничтожив результаты чужого труда, я не удивлен, что вы придерживаетесь именно такого мнения. Но согласитесь, это вряд ли можно считать стимулом для заключения делового соглашения. Так что мой вам категорический совет. Держитесь подальше от моей жены или будете иметь дело с полицией. И никогда больше не звоните по этому номеру». Саймон бросил телефон на стол и тяжело перевел дух. В глазах Софи плескался немой вопрос. «Что за черт?» «Что он сказал?» — спросила я. «Что тебя так взбесило?» «Не вижу смысла повторять», — пожал плечами Саймон. «А я вижу. Может, это меня развеселит». «Хорошо». «Будь по-твоему». Он сказал. «Привет, Саймон. Наконец-то познакомились. Жаль, что ты женат на такой законченной суке». Я расхохоталась. Саймон удивленно вскинул бровь. «Это тебя смешит?» «Это куда смешнее, чем все остальное». Хотелось сказать мне, но вместо этого я лишь покачала головой. «Саймон, мне плевать на Вроба и на то, что он обо мне говорит. Поверишь ли, в настоящее время мне плевать даже на наш проект. Сейчас важно совсем другое — сделать все возможное, чтобы Кларк не подвергался опасности. Все, что от нас зависит. Ты со мной согласен?» «Конечно», — кивнул Саймон. «Послушай, вне зависимости от того, верю я или нет во всю эту чушь про старые фильмы, над которыми тяготеет проклятие, мы могли бы провести неделю-другую во Флориде. Я возьму дополнительные отпускные дни, которые приберегал на Рождество, и...» Я вновь покачала головой, заставив его смолкнуть. «Нет, Саймон, это не поможет. Вспомни, миссис Уиткомп дважды пыталась перебраться на другой континент, но не могла ничего изменить. К тому же последнее, что нам нужно, оказаться с больным ребенком за границей, где медицинское обслуживание надо оплачивать по страховке, которая, как неизменно выясняется, не покрывает большинство случаев». В ушах у меня звенело от собственного голоса, и я вдруг поняла, что говорю ужасно громко. Настолько громко, что остальные посетители кафе либо бросали на меня любопытные взгляды, либо, напротив, старательно отводили глаза, изучая Марс, как говорил в подобных ситуациях мой отец. Потерев лоб, я обнаружила, что он покрыт испариной. Всплеск болезненной ярости, замешанный на чувстве вины, залил мои щеки жарким румянцем. «Господи!» — пронеслось у меня в голове. «Я бы вырезала из себя эту тупую, бесполезную пародию на любовь. Ржавым ножом бы перерубила этот удушающий узел вокруг шеи, если бы я только верила, что это поможет хотя бы чуть-чуть». «Лу», — мягко начал Саймон, но я перебила его, вскинув руку. «Нет, нет. Неужели ты не понимаешь? Это все моя вина, только моя, с самого начала. Кларк, несчастный Ян, уксусный дом, киноархив. Я совершила ошибку, ужасную ошибку. Я все это затеяла и продолжала, не слушая никаких предостережений. И вот к чему это привело. По моей милости». «Нет, Луис». «Да». «Нет, Луис, ты ни в чем не виновата». Софи, сидевшая рядом с Саймоном, кивнула в знак согласия. Впрочем, я могла ошибиться. Глаза мои застилала пелена. Свет казался мучительно ярким. «Лу, милая, послушай, ты не виновата в том, что случилось. Не виновата в том, что происходит с Кларком. В том, что он делает. В том, какой он. Причина не в тебе». «Откуда ты знаешь?» — вертелось у меня на языке. «Как можешь ты знать? Я не знаю, не могу знать. Никто не может». Тем не менее, голос его звучал чертовски уверенно. Может, дело было в той самой вере, которая жила в его душе. Кто его разберет? «Во мне?» — все, что я могла ответить, еле слышным, сдавленным голосом. Слезы застилали мне глаза. «На этот раз во мне. В этом я виновата». Саймон встал, подошел ко мне и обнял. Софи тоже встала и положила руку мне на плечо, пытаясь поддержать и утешить. Так мы стояли втроем. Я дрожала всем телом. «Господи Иисусе, если бы только мы могли понять, какой цели миссис Уиткомп пыталась добиться, снимая свои фильмы», произнесла я, когда смогла взять себя в руки и опуститься на стул. «И почему она решила, что все ее усилия бесплодны? Может, мы бы попытались продолжить. Вдруг у нас что-нибудь получилось бы». «Да, надо замкнуть цепь», — подхватила Софи. Саймон только фыркнул. «Что-то в этом роде», — согласилась я. «Жаль, что мы не можем поговорить с ней, спросить ее напрямую». «Ну, с ней мы поговорить, конечно, не можем», — прочистив горло, сказала Софи. «Но есть еще кое-кто, с кем нам стоит встретиться. Я собиралась рассказать об этом после нашей презентации. Вам и Яну. Представьте себе, я нашла его, парнишку, с помощью которого миссис Уиткомп собиралась снимать очередной фильм про госпожу Полудня, Вацака Сидла». Меня отвисла челюсть. «Но ведь ему должно быть лет 100 или около того», — нахмурившись, спросил Саймон. «На самом деле больше 100. Тем не менее, это он, можете не сомневаться. Я начала с белых страниц и выяснила, во всем Торонто 3 В. Сидло. Причем только один числится в картотеке Института парапсихологии Фрейховена как субъект интервью и особо ценный агент». «Это что за институт такой?» — пробормотала я. «Некое доморощенное частное учреждение, которое занимается изучением всякой чертовщины и хренотени. Если вам интересно, мне про эту контору рассказала Сарая». «Неудивительно, учитывая степень причастности мисс Муш к сфере чертовщины и хренотени», — подумала я и кивнула. «Сейчас Сидло в доме престарелых», — продолжала Софи. «Кстати, его пребывание там оплачивается из весьма значительного капитала, который в свое время выделил ему мистер Уиткомп. Когда я позвонила, он спал, но дежурная соединила меня с его личной медсестрой. По ее словам, он, конечно, дряхлый, но в своем уме и способен самостоятельно передвигаться. На моей машине мы сможем доехать до этого дома престарелых минут за 40». «А он помнит миссис Уиткомп?» Именно об этом я первым делом спросила медсестру. Не только помнит, но постоянно о ней говорит. Миссис Уиткомб прочно сидит у него в мозгу. Кто бы в этом сомневался? Итак, ты думаешь, что тебе стоит поговорить с самым старым человеком в Торонто? — спросил Саймон. Любопытно было наблюдать, как он старается говорить спокойно, не позволяя ноткам недоверия зазвучать в его голосе. Ты полагаешь, он снабдит тебя магической формулой, которая поможет загнать госпожу Полудня обратно в коробку с пленкой или отправить ее в родные поля? Может быть. Саймон наклонился, вперив в меня внимательный взгляд. Но что, если твои надежды не оправдаются? Возможно, старикан не сумеет тебе помочь. Возможно, все, что ты от него услышишь, не будет иметь никакого отношения к действительности. Возможно, все твои предположения относительно того, что творится сейчас, — ошибка. Я упорно молчала. Саймон накрыл мою ладонь своей. В глазах его светилась мольба. «Знаешь, мне кажется, самое лучшее, что мы можем сделать сейчас — вернуться в больницу вместе с моими родителями и твоей мамой и ждать, когда придет в себя Кларк. Им это будет приятно, и Кларку тоже. Софи могла бы съездить в дом престарелых, посмотреть, что собой представляет этот старый хрыч, а потом вернуться сюда. Верно, Софи?» На мгновение мне показалось, что Софи готова согласиться, и я поспешно покачала головой. «Я понимаю, ты не веришь в то, о чем услышал сегодня», — повернулась я к Саймону. «И это абсолютно нормально. Ты не обязан верить. Возможно, так даже лучше для тебя. Но я во все это верю, и мне необходимо встретиться с человеком, который лично знал миссис Уиткомб. Для того, чтобы меня удержать, тебе придется применить физическую силу». Я стряхнула руку Саймона, лежавшую на моей руке. «Никакие другие доводы не заставят меня отказаться от своего намерения». Он отодвинулся и несколько секунд сидел молча. В его глазах мелькнула обида. «Знаешь», — произнес он, когда взгляд его снова стал твердым, «за все то время, что мы с тобой вместе, я ни разу не попытался предъявить тебе ультиматум. Именно поэтому...» Он осекся. «Именно поэтому я никак не ожидал, что ты предъявишь ультиматум мне. Прости, если я тебя обидела, но у меня нет другого выхода». Саймон растерянно моргнул. По всей вероятности, он ожидал, что я пойду на попятную. Скажу что-нибудь вроде «Нет, что ты, никаких ультиматумов, ты меня неправильно понял». «Ты уверена?» — спросил он. Я тяжело вздохнула и сжала его руку. «Я уверена в одном. Ты сумеешь меня простить». Голос мой неожиданно охрип. «Потому что ты единственный человек, на которого я в этой жизни могу рассчитывать. Я надеюсь, что смогу рассчитывать на тебя впредь. А ты?» Повисло молчание. Саймон закрыл лицо руками и издал тяжкий вздох. «Ладно», — сказал он, подняв голову. «Раз так, вот мой ультиматум. Я еду с тобой. Ты меня чертовски разозлила», — сообщил он, словно у меня были сомнения на этот счет. «Но я не могу позволить, чтобы ты отправилась туда в одиночку». «Тогда позвони моей маме и скажи, что мы не скоро появимся», — сказала я. «Или лучше позвони своим родителям. Выслушивать мамины упреки нам сейчас совершенно ни к чему». «Это верно». Саймон не улыбнулся. «Я тоже, но настроение у меня немного поднялось». «Ну что, вы с нами?» — обернулась я к Софи. «Конечно». По губам Софи скользнула напряженная улыбка. «Если вы не помните, мисс Кернс, Сидла нашла именно я». «Значит, едем», — сказала я, пожимая ее руку.